Что же нам делать, Ася?» Она ничего не ответила, только прижалась лицом к моему, и я почувствовал, что оно мокро от слез. Я стал гладить ее по голове, и жалость, огромная жалость охватила меня, вытесняя все другое, что недавно будоражило меня. Я и так в чем-то виноват перед Асей, так зачем же еще? Мы ничего не говорили друг другу. Спустя немного Ася как-то стеснительно, осторожно отодвинулась от меня и поднялась. Подошла к столу, зажгла лампу и осталась стоять, опершись руками о стол. Голова ее была опущена, и колеблющееся пламя керосиновой лампы бросало дрожащие блики на ее лицо, показавшееся мне усталым и измученным. Потом она резко повернулась и посмотрела на меня долгим, словно ожидающим чего-то взглядом. Я понял, вынул из кармана кисет и стал завертывать сигарку. «Сейчас, Ася, вот покурю и пойду», — с трудом сказал я, закуривая. Что-то дрогнуло в Асином лице, в глазах мелькнуло растерянное, жалкое. Но она ничего не ответила, продолжая глядеть на меня. Я тоже смотрел на нее, понимая уже, что это наши последние прощальные взгляды. «Где мне искать тебя после войны?» – спросил я, пытаясь улыбнуться. «Не знаю, я не вернусь в Калугу. Оставить тебе мой адрес. Я его помню. Тогда напиши после войны, обязательно напиши». «Зачем?» – спросила она и покачала головой. «Как зачем? Я хочу знать о тебе». «Когда-то еще война окончится», — вздохнула она. «И что с нами еще будет?» «Все равно напиши», — повторил я. «Хотя, конечно, куда нам загадывать на конец войны?» «Хорошо», — очень тихо ответила Ася. «Заверни мне тоже». Я завернул ей сигарку. Она подошла, взяла, прикурила от моей и села рядом. «Не судьба нам, значит», — протянул я. «Давно не судьба», — отрезала Ася довольно резко и взглянула на меня уже по-другому, насмешливо и холодно. «Знаешь, Ася, пока я был здесь, мне казалось, что я в чем-то все же виноват перед тобой». «В чем же?» — пожала она плечами. «Не знаю, но почему-то какая-то вина, если так, то про... какая вина?» Что адресок потерял? Так детство все это. Вздохи на скамейке, как капитан мой сказал, усмехнулась она. И все же, могло быть по-другому, ты не оказалась бы в Калуге, когда пришли немцы. А где я могла быть? Ну, в Москве, может. Ах, вот ты о чем, махнула она рукой. Ладно, собирайся. Я поднялся, вышел в сени. Напялил мокрую шинель, надел фуражку. Вернулся в комнату и встал столбом, не зная, что же сказать мне на прощание и нужно ли вообще что-то говорить. Ася смотрела на меня с грустной, но чуть насмешливой улыбкой. «Ну что скажешь?» — спросила она, не отводя взгляда. «Давай прощаться, Ася». «Давай». Она подошла ко мне и протянула руку. Я взял ее руку, пожал. Мне хотелось поцеловать ее, но почему-то показалось, что сейчас она не позволит мне этого. Ее взгляд был холодноват, губы сжаты, а пальцы, сжимающие мою кисть, напряжены, и не было в ее облике уже той безвольности и мягкости, которые были до этого. «А все-таки боялся ты моего капитана?» «Я не боялся». «Заметила я, как в карман полез. При тебе ли пистолет проверял?» Словно подразнивала она меня. «Ладно, иди». Она отпустила мою руку. Больше я Асю не встречал. Не получил я письма от нее после войны. Но надеюсь все же, что осталась она жива, что где-то живет. может быть, даже со своим капитаном. А мне часто снится все тот же сон, после которого томит меня чувство далекой и неясной вины.